Глава 15. Кори Свенсон глядела на два человеческих тела, аккуратно уложенные на каталке под яркими лампами посреди криминалистической лаборатории в подвале штаб-квартиры ФБР в Альбукерке. Провели вскрытие, конечно, насколько это было возможно. Большая часть плоти истлела, осталось только несколько иссохших фрагментов мышечной ткани и внутренних органов. На третьей каталке разложили жалкий запас улик. Две гильзы от патронов 45-го калибра, устройство, изготовленное Хайкем Индастрис, мелочь, обнаруженную в кармане мужчины, и ключ. А еще на тележке стояли в ряд контейнеры с подготовленными образцами и микропрепаратами для гистологического исследования. «Мы готовы?» — спросил Нейджел Леттроп. Казалось, этот человек уже целую вечность возглавляет криминалистическую лабораторию. Разговаривал он отрывисто, с британским акцентом и даже по меркам ФБР слыл ретроградом. «Все тип-топ?» «Похоже на то», — осторожно ответила Кори. «Во времена расцвета карьеры Леттропа один единственный криминалист должен был делать все. Получив образование, он не следил за новшествами в области криминалистики». Но проблема заключалась в другом. Это не угнетало его чувство собственного превосходства и не мешало с чисто британской снисходительностью фыркать, когда Кори заводила речь о своем опыте и подготовке. Если отбросить деликатность, Леттроп был настоящим козлом. Морвуд предупреждал Кори, как важно не испортить с ним отношения, и именно это она старалась делать уже 7 месяцев. И вот яркий пример этой дипломатии. Кори выполнила 90% работы, а Леттроп возился со всякими мелочами и старательно делал вид, будто занят по горло. Морвуд пришел ровно в час вместе со старшим специальным агентом Хулио Гарсией, начальником отделения ФБР в Альбукерке. Крупный, крепкого телосложения мужчина, с мягкой манерой общения и подернутой сединой бородкой-эспаньолкой, был одет в безукоризненный синий костюм. Кори лишь раз видела этого агента в криминалистической лаборатории, и его неожиданное появление заставило ее занервничать. «Агент Свенсон», — приветствовал ее Гарсия, протягивая руку, — «надеюсь, мы вам не помешали. Агент Морвуд рассказал о вашем деле». «И мной овладело любопытство, но, разумеется, я здесь просто как наблюдатель». «Спасибо, сэр». Кори польстили слова «ваше дело». «Похоже, Гарсия — человек довольно приятный, пусть и немного замкнутый». «Да», — произнес Леттроп, — «должен сказать, результаты наших трудов весьма впечатляют. Мы работали с этими двумя бедолагами денно и нощно. С тех пор, как тела привезли в лабораторию, прошло несколько дней. И все это время Кори трудилась почти круглосуточно, а Леттроп уходил домой в 6 и являлся на службу в 9 утра. Но Кори промолчала. Морвуд посмотрел на трупы. «Боже правый! Вы только взгляните на их лица!» «С этого и начнем», — поспешила перехватить инициативу Кори. «Результаты гистологии указывают на то, что в контакт с кожей вступила концентрированная кислота — и химический анализ это подтвердил. Аш-хлор, то есть соляная кислота. Похоже, обеим жертвам плескали ее в лицо или растирали по коже. И судя по тому, что микроскопические повреждения, как я заметила, наслаиваются друг на друга, это делалось неоднократно». «Короче говоря, их пытали», — уточнил Морвуд. «Да, пытали, но не с помощью кислоты. Полагаю, ее наносили после смерти жертв, чтобы стереть черты лица и затруднить опознание. Та же кислота на пальцах убитых. Скорее всего, чтобы нельзя было снять отпечатки». «Это что-то из ряда вон выходящее. Значит, реконструкцию лица выполнить не получится?» «Местами кислота дошла до кости, но повреждения всего лишь поверхностные. Реконструкции они помешать не должны». «Какова причина смерти?» «Обеим жертвам в упор выстрелили в левый висок. Присутствуют пороховые ожоги и частицы пороха. Мы нашли обе гильзы. Ствол пистолета 45-го калибра был прижат к голове и в том, и в другом случае». «Ясно», — кивнул Морвуд. А что насчет пыток?» «На правой руке мужчины ногти вырваны на большом пальце и мизинце, а на обоих руках женщины — на указательном и среднем пальце». Морвуд склонился над мертвыми. Натянув перчатки, он осторожно поднял одну руку и осмотрел пальцы. «А еще видны следы сильного сдавливания». «Да, сэр, несколько пальцев у обеих жертв сломаны. Похоже, их зажимали и выкручивали плоскогубцами или схожим инструментом». Леттропу не терпелось вмешаться, и он перебил Кори. «Несчастных жестко пытали. Мы извлекли остатки внутренних органов, чтобы провести анализы на токсины и все такое прочее. Они в контейнерах для доказательств. Мы отправим их завтра». «Отлично», — пробормотал Морвуд. «А как насчет установления личности?» Леттроп снова опередил Кори. «Да, установление личности — это важно. Очень важно. У обеих жертв есть пломбы. Мы сделали рентгеновские снимки. Теперь ищем совпадения в базах данных. Мужчине от 40 до 50 лет, женщине от 35 до 45. Должен заметить, что у обоих на руках обручальные кольца, а у женщины еще и скромное помолвочное кольцо с бриллиантом, и оно деформировано, скорее всего, во время пытки». Все это он выпалил скороговоркой. «Обручальные кольца?» — резким тоном переспросил Морвуд. «Они были женаты?» «Несомненно. И, скорее всего, друг на друге», — ответил Леттроп. «В 47-м году было не принято, чтобы женщина появлялась в обществе мужчины, с которым не состоит в браке». «А что с датами?» «Судя по монетам, обнаруженным в кармане одной из жертв, самая вероятная дата — 47-й», — продолжил Леттроп. «Есть навехонький цент 47-го года. Несколько монет, отчеканенных раньше, но позже ни одной. Так что 47-й — терминус пост куем». Кори рассердилась. Леттроп любил употреблять это латинское выражение и однажды высмеял ее за то, что она его не знала. «Следы радиации есть?» — спросил Морвуд. «Этим мы занимались в первую очередь», — заверил Леттроп. «Никаких». «А вы, наверное, слышали про двух физиков-ядерщиков, пропавших в Лос-Аламосе в 47-м. Они будто в воздухе растворились. Позже было доказано, что они шпионы, и считалось, что они сбежали в Советский Союз. А теперь появились эти трупы. Я уж думал, что мы отыскали ту парочку. Но тут выяснилось, что одна из жертв — женщина. И все же, нет ли здесь связи? Как вы считаете, Кори?» — спросил Морвуд, когда Леттроп уже приготовился отвечать. «Думаю, эту версию стоит рассмотреть, сэр». Так вот почему ее наставник так заинтересовался этими мертвецами и разочаровался, когда вторая жертва оказалась женского пола. «Вы узнали, что за устройство обнаружено при них?» — спросил Морвуд. «Пока нет», — ответила Кори. «Хакем Индастрис больше не существует. Они занимались секретными исследованиями в оборонной сфере, проектировали авиационные приборы, а также ракеты и все в таком духе. Мы разослали фотографии устройства нескольким инженерам». «Я бы хотел на время забрать эту улику и отвезти ее в Лос-Аламос», — произнес Морвуд. «У меня там знакомый ученый, сейчас он почти не работает. Доктор Ангус Истчестер. Возможно, он знает, что это». «Разумеется», — согласилась Кори. «Если хотите, можете взять прямо сейчас, а документы оформим позже». Кори положила устройство в контейнер для доказательств, запечатала и сделала подпись на ярлыке. «Премного благодарен», — ответил Морвуд. «Я только покажу устройство Истчестеру и сразу верну». До сих пор молчавший Гарсия одобрительно кивнул. Морвуд посмотрел на Кори. «Вы хорошо справляетесь, агент Свенсон. И вам, доктор Леттроп, спасибо за ценный вклад. Дело весьма необычное». Морвуд покачал головой. «Интересно, что обо всем этом скажет доктор Истчестер?»